Издательство «Книгиум» представляет. Игорь Манн, Ольга Осипова. HR плюс маркетинг. 53 маркетинговые техники, которые SEO и HRD могут применить для привлечения сотрудников, их удержания и роста вовлеченности. Введение. HR и маркетинг – две стороны одной медали. Успех компании строится на умении привлекать лучших, вовлекать их в общее дело и удерживать надолго. Но классических методов работы с персоналом сегодня уже недостаточно. Секрет в том, чтобы смотреть на сотрудников и кандидатов как на самых ценных клиентов и применять к ним проверенные маркетинговые стратегии. Игорь Манн, эксперт в области маркетинга, и Ольга Осипова, практикующий HR-стратег, делятся 53 техниками, которые превратят вашу команду в главное конкурентное преимущество. От создания HR-воронки и работы с возражениями кандидатов до системы удержания через эмоции и личный бренд руководителя. Берите готовые инструменты, адаптируйте под свою компанию и оставляйте конкурентов далеко позади. Ваша очередь быть первыми. Посвящаю эту книгу прогрессивным SEO и HRD. Берите маркетинг на вооружение. Одно дело делаем. Игорь. Посвящаю эту книгу всем руководителям и HR-коллегам, кто ежедневно работает ради крутых результатов своих команд. С маркетингом это делать намного легче. Ольга. Предисловие Игоря. Признаюсь, если бы я не стал директором по маркетингу, я бы с удовольствием стал HR-директором. Похожая у нас работа. То, что мы, маркетеры, делаем для клиентов, привлекаем, работаем, удерживаем, возвращаем, HR-директора делают для сотрудников. Идея написать книгу на тему внутреннего маркетинга появилась у меня давно, в 2010 году. И я все откладывал и откладывал ее написание. И только мое знакомство и общение с Ольгой ускорило ее появление, за что я ей очень благодарен. Но поначалу не все было гладко. Мы долго не могли найти идею, концепт этой книги. Признаем, современные HR-директора уже в теме внутреннего маркетинга, активно пользуются инструментами маркетинга, заимствуют у маркетеров какие-то инструменты. Писать очередную книгу об очевидном не хотелось. Но где-то через пару месяцев книга сложилась. Мы нашли классную идею. Мы решили написать книгу о тех неочевидных инструментах маркетинга, которые HR не знают или не обращают на них внимания, и о том, как их локализовать, заточить под HR-задачи. Ольга – активный участник моих мастер-классов. Она прочитала и прослушала почти все мои книги, и это была ее идея – адаптировать мои инструменты маркетинга под сферу HR, в которой Ольга позиционирует себя как HR номер один для SEO. А я помогаю ей в этом как наставник. И я, и Ольга пишем в одном стиле – коротко и по делу. Поэтому читайте и слушайте наши книги без воды и с максимально высоким КПД. Выбирайте инструменты, применяйте то, что зашло. Если у вас будут какие-то идеи, вопросы, дополнения или вам потребуется помощь, пишите Ольге HR1 Осипова Ольга yandex.ru. Ольга вам поможет. Предисловие Ольги. Маркетинг и продажи много опытнее, чем управление персоналом, на целый век. Уже в 18 веке в Англии и Франции начали появляться первые учебные пособия по коммерции и торговле, где описывались техники ведения переговоров и продажи. И только в 1911 году в США впервые появился термин «personal management» — «управление кадрами», который стал использоваться для обозначения функций по найму, обучению и управлению рабочей силой. Мне очень повезло сначала вырасти как директору по продажам и только потом как HRD. Я работала как в международных компаниях, так и в российских. Этот опыт подарил мне понимание, что без инструментов маркетинга работать с персоналом сложно и малоэффективно. В мире в целом мало книг про HR-маркетинг. Тут даже чат-GPT бессилен. HR-маркетинг в лучшем случае ограничивается привлечением кандидатов, а в худшем смешивает все в кучу малу. Внутренние коммуникации, корпоративная культура и HR-бренд запутываются так, что мало кто может распутать. Мне повезло познакомиться в 2015 году с Игорем. Он учил меня маркетингу через книги и выступления, а я успешно адаптировала и применяла эти инструменты в работе с персоналом как бизнес-руководитель и директор по персоналу. Если вы будете использовать инструменты HR-маркетинга для работы с вашими командами, вам будет сильно проще даже на таком сложном рынке труда, как сейчас. Я проверила лично. Каждая глава подойдет разным бизнесам, начиная от малого, где и HR нет, и заканчивая федеральным, где заняты десятки тысяч человек. Если у вас будут вопросы, дополнения, идеи, пишите мне на почту hr1osipovaolga@yandex.ru или в Telegram oaosipova. Я всегда на связи и буду рада помочь вам с внедрением этих и других инструментов. Читайте, слушайте, внедряйте, растите!